Гермионе нужно было присесть, поскольку ее ноги снова сильно дрожали. Трансфигурация вновь пришла на помощь, сотворив для него удобный стул. Он присел на него, затем быстро стянул штаны и нижнее белье, так что она оказалась сидящей прямо у него на коленях. «Вот почему ты не должна чувствовать себя плохо, когда просишь меня о помощи», — пробормотал он ей на ухо с явным удовлетворением. «Это было намного лучше, чем в одиночку, верно?» «Да», — пробормотала она со вздохом, прижимаясь к его груди. Разум девушки все еще коротил от удовольствия. Затем ее слова смогли пробиться сквозь то, в чем она только что призналась, вновь пробуждая ее рациональность. Она попыталась встать, но с ее дрожащими ногами ей бы это не удалось даже без его рук, крепко обхвативших ее грудь. Но он приветствовал ее борьбу, так как это дало ему возможность задрать юбку и выровнять свой член так, что, когда она снова села к нему на колени, его ствол удобно устроился у нее между ног. Она повернулась к нему, паникуя, ее разум достаточно прояснился, чтобы возразить. Но прежде чем она успела что-то сказать, они услышали звук открывающейся двери, за которым последовало несколько шагов. Его ухмылка расширилась, когда он жестом приказал Гермионе молчать. Она робко кивнула, пока он скользил руками по ее телу, снова погружая пальцы в ее обнаженную грудь. Это был потрясающий шоппинг, правда, Джинни? Произнес голос, в котором он узнал одну из гриффиндорских девушек с четвертого курса. Тем временем он крепче сжал грудь Гермионы, понимая, что она не в том состоянии, чтобы издавать звуки. Она повернулась к нему, пытаясь сердито сверкнуть глазами, но ей нужно было усвоить, что этого выражения трудно добиться, когда она находится под действием сильного экстаза. Он самодовольно улыбнулся, затем убрал одну из своих рук, но прежде чем Гермиона успела расслабиться, он схватил свою палочку и стянул с нее трусики, оставив ее нижние губы прижатыми к верхушке его копья. «Да, потрясающий», — ответила Джинни, но ему было легко заметить, что она не разделяет энтузиазма. «Ты прямо уделала Рамильду, когда она думала, что ты не сможешь позволить себе ту мантию», — сказал весело другой голос. «Она вела себя так высокомерно, потому что у нее были деньги на покупку, и даже домой не нужно было писать, и тут бац, ты покупаешь ее, прежде чем она достала все монеты. Я не помню, чтобы видела ее такой красной, хоть раз». Пока безымянные девочки говорили, Гарри слегка подтолкнул Гермиону, так что она сидела прямо над ним. «Я предлагаю тебе начать двигаться, пока у меня не возникло искушение сделать что-то, о чем я могу пожалеть позже», ее увеличивающиеся глаза сказали ему, что она получила сообщение четко и ясно. Она едва слышно хныкнула, когда начала двигаться по его стволу, давая почувствовать свое тепло и искушая его на основное блюдо раньше времени. «Да, я показала ей», — сказала Джинни, не столь довольная воспоминаниями, как ее безымянная подруга. Гарри слушал с интересом, хотя присутствие раскачивающейся Гермионы отвлекало его. «Это точно», — сказала другая, «очень мило со стороны близнецов, что они дали тебе карманных денег без ведома родителей. Это не похоже на них. Я знаю, что они твои братья, но я всегда считала их малость плохими. Рада видеть, что это не так». «Да, у них золотые сердца», — ответила Джинни. Гарри видел, что Гермиона начинает привыкать к ситуации, поэтому он решил усложнить испытание. Его пальцы опустились ниже ее лобка, очерчивая маленькие круги, добавляя все больше и больше паники на ее лицо. «Кстати о золоте. Думаешь, ты сможешь отдать мне галеон, который одолжила, к следующей неделе? Я планирую заказать новые школьные принадлежности». «Конечно, я сразу же напишу близнецам», — сказала Джинни в убедительной попытке актерской игры. Он смог уловить ее только потому, что осознавал всю щекотливость ее положения. «Хорошо», — сказала другая, и они вышли из уборной, оставив Гарри с удовлетворением от того, что еще один план разрешился в его пользу. Хотя он мог ошибаться, поскольку это удовлетворение могло быть связано и с пышноволосой красоткой на его коленях, раскачивающейся взад-вперед в попытке довести его до иного уровня ощущений. «Быстрее», — прошептал он ей на ухо. Она открыла рот, чтобы что-то сказать, но в данный момент его не интересовали ее слова, поэтому Гарри сомкнул зубы на ее шее, укусив достаточно сильно, чтобы ее слова превратились в очередной крик. «Меньше слов, больше дела», — приказал он. Ее руки обхватили его друга, пытаясь ускорить финал, но у него на уме были более интересные вещи. Не блюдо целиком, а всего лишь кусочек, чтобы проверить на вкус. Он схватил ее за бедра, заставляя приподняться, а сам направил свой ствол к ее входу. «Гарри, нет!» – воскликнула она, «только не это! Ну же, Гермиона!» «Не стоит волноваться», – объяснил он, с силой потянув ее вниз, «достаточно для того, чтобы головка скрылась внутри, это только кончик, но это слишком», – попыталась сказать она, но он толкнул ее вверх и вышел, только, чтобы снова повторить движение, прервав ее фразу. Удовлетворенный стон сорвался с его губ, а его головка, скользкая от ее соков, без труда вошла в ее лоно, искушая его проверить, сколько она сможет выстоять, прежде чем вскрикнет от боли. «Это слишком, что?» – спросил он, повторяя движение. Первые несколько секунд ответа не последовало, ее губы были слишком заняты тем, что она издавала стоны, побуждаемые непривычным для нее присутствием. «Это слишком рискованно», – смогла выдавить она вскоре. «Значит, ты предпочтешь, чтобы я вынул?» – прохрипел он ей на ухо, убедившись, что перестал руководить ее движениями. «Да», – прошептала она, но тот факт, что ее бедра продолжали двигаться вверх и вниз, даруя верхушке его члена лучший массаж из всех, что он когда-либо испытывал, лишил ее слов убедительности. «Хорошо», – прошептал Гарри, «но ты все еще должна мне концовку. Ты должна предложить мне что-то равноценное». Он поднес палец к ее сжавшемуся отверстию между булочек. «Может быть, вот это?» – пробормотал он, вызвав у нее панический вздох, когда она в ужасе отстранилась. «Расслабься», — добавил он, — «я просто дразню тебя. Достаточно еще одного вида на твое прекрасное тело. Просто встань передо мной и убедись, что твоя юбка не скрывает ни одной важной детали». Ему даже не понадобилось подкреплять свой приказ чувством вины, чтобы она последовала его совету, встав перед ним и выставив все на показ. Он обхватил пальцами свой колышек, неторопливо подрачивая его, пока глядел ей в глаза. Она ушла от его взгляда. «Не отводи глаза, когда я смотрю», — приказал он. Она снова посмотрела на него, своей хрупкостью напомнив ему загнанного в угол кролика, смотрящего на атакующую змею ранимыми глазами. Но у Гарри не было большой необходимости пожирать этого кролика. «Хорошо», — добавил он, — «а теперь, почему бы тебе не занять свои пальчики, чтобы я не стеснялся мастурбировать в одиночестве?» Она выглядела нерешительной, но, когда он кивнул в сторону своего ствола, напоминая ей об альтернативе, Гермиона подчинилась, и три кончика пальцев исчезли между ее нижних губ. «Прекрасно», – пробормотал он, с удовлетворением наблюдая, как она содрогается под очередной нарастающей волной удовольствия, гораздо более быстрой, чем та, которую она пыталась достичь самостоятельно. И вскоре она снова беспомощно задрожала, когда ее соки потекли по бедрам, но, вопреки всему, ей удалось устоять. Этого было достаточно, чтобы подтолкнуть его. «Сделай шаг вперед», — приказал он, и она сделала это, не задумываясь о подтексте. Он направил свой ствол на нее, окрашивая внутреннюю сторону бедер в белый цвет, причем значительная часть попала на более опасные места. Она вскрикнула в панике, схватившись за край юбки, собираясь вытереться. «Стой», — скомандовал он, — «оставь это». «Что?» — пробормотала она дрожащим голосом, но позволила юбке упасть, скрывая от глаз бедра. Она осталась при этом грязной, что, по его мнению, было самым важным. «Хорошая девочка», — сказал он, подкрепляя ощущение поцелуемой еще одним мысленным прощупыванием, «прежде чем натянуть на себя мантию-невидимку, я возвращаюсь к учебе, возвращайся после того, как приведешь себя в порядок», — добавил он, «прежде чем выйти», оставив ее дрожащую, грязную и растерянную. Глава 10. Гарри шел в направлении общей комнаты. Каждый его шаг был полон решимости. Это были напряженные два дня, в течение которых он пытался игнорировать постоянные оскорбления Амбридж. Ситуацию ухудшали постоянно увеличивающиеся полномочия ее дисциплинарного отряда. Раздражало и то, что большинство из них, выходцы из чистокровных семей, знали о Клюменции, и, хотя он мог сломить их, потратив достаточно времени, это того не стоило. Они были как комары, маленькие, бесполезные, но зело надоедливые в больших количествах. Тем не менее, он почувствовал, как его настроение улучшилось, когда подумал о том, что ожидало его в общей комнате. Прошло два дня с момента его последней встречи с Гермионой, достаточно времени, чтобы она немного пришла в себя. Пришло время для еще одного занятия. Теперь нужно было только отделить ее от толпы, и еще один сеанс снятия стресса был ему обеспечен. Отвлеченный своими планами, он не обращал особого внимания на обстановку вокруг, поэтому удивился, когда знакомый голос позвал его по имени, как раз перед тем, как он свернул на последнем повороте, который должен был привести его ко входу в общую комнату. «Привет, Джинни, как дела?» – воскликнул Гарри, увидев Джинни с угрюмым выражением на лице, ожидающую у входа в класс. «Ты выглядишь подавленной. Что-то не так, мы можем поговорить минутку?» – спросила она, избегая его взгляда, что было хорошо, так как это не позволило ей увидеть ухмылку Гарри. В конце концов, он догадывался, на какую тему она хочет поговорить. «Конечно», – ответил он. «У меня всегда есть время для ловца нашей команды. Спрашивай». Джинни сделала шаг в сторону, без слов приглашая его в комнату, но он продолжал стоять на месте, делая вид, будто пропустил приглашение. «Хм, это тема, которую я бы не хотела обсуждать посреди коридора», сказала она. «Мы можем поговорить об этом в классе». «Конечно», сказал Гарри, чувствуя явную тяжесть в ее голосе. Он вошел внутрь и захлопнул за собой дверь. «Давай». Было трудно сохранять спокойствие, наблюдая за ее хрупким выражением лица и дрожью в теле, когда она пыталась подвести себя к теме. «Речь идет о деньгах, которые я заняла у тебя». Начала она, но к концу ее голос потускнел, став неразборчивым. «Ах, да, о долге», — продолжил Гарри, воспользовавшись предоставленной ею возможностью, «в самый раз, потому что я собирался спросить насчет него. У меня возникла внезапная потребность в деньгах». Он сделал секундную паузу, наслаждаясь ее нарастающим отчаянием. «Правда, я не думаю, что твои родители уже отправили тебе деньги, что ты потратила». «Не отправили», – прошептала она, ее румянец быстро сравнялся с цветом волос. «Не беда», – тут же добавил он, – «просто верни оставшиеся, а остальное можешь отдать, когда появится. 2 галеонов более чем достаточно, чтобы справиться с моими нуждами». Прошло несколько секунд, прежде чем она набралась храбрости, чтобы заговорить. «У меня не осталось даже 2 галеонов», — сумела добавить она, хотя Гарри пришлось напрячься, чтобы расслышать. «У тебя не осталось?» — спросил он, делая вид, что ничего не понимает. Затем он пожал плечами. «Ну, 2 галеона пригодились бы для моего свидания, но и 1 должно хватить. Вероятно, мне придется залезть в свой резервный фонд, но это не такая уж большая проблема, так что не беспокойся об этом». В этот момент Гарри был поражен тем, что Джинни все еще была в сознании, учитывая, что большая часть крови прилила к ее лицу. «Галеона у меня тоже нет», – прошептала Джинни. Он видел, что ее ноги начинают дрожать от напряжения, но решил подтолкнуть ее еще немного. «Правда, сколько секлей у тебя осталось? Если больше 10, то мне хватит для своего плана». На этот раз молчание длилось больше минуты, прежде чем Джинни смогла ответить. «Ни 1, пробормотала она. «Мне жаль», продолжила она, гораздо громче, «я потратила все». Он сделал вид, что глубоко вздохнул. «Понимаю», сказал он, «мне жаль говорить это, Джинни, но я разочаровался в тебе. Ты заняла эти деньги на всякий случай, с расчетом вернуть их сразу же. И вот ты здесь, говоришь мне, что потратила их без остатка». «Мне жаль», повторила Джинни. Ее лицо уже было краснее волос. «Может и так, но это не отменяет того факта, что ты меня подвела», продолжал Гарри, не утруждая себя мягкими комментариями. «Это все», добавил он, ставшим гораздо холоднее голосом. «Нет», заикаясь, ответила она, «прости, но мне нужно спросить тебя еще об одной вещи». Она сделала глубокий вдох, прежде чем продолжить. «Я знаю, что не имею права просить об этом, но во время шопинга мне пришлось одолжить галеону подруге. Мне нужно вернуть его как можно скорее». Ее голос затих, но Гарри и не требовалось, чтобы она закончила. «И ты просишь меня одолжить тебе еще 1 галеон, невзирая на то, что я его больше не увижу, судя по предыдущему займу. Я не обязан давать тебе свой ответ, верно?» «Пожалуйста, Гарри», — взмолилась она гораздо громче, но не изменила своей позиции. «Я знаю, что облажалась, но я заплачу тебе как можно скорее. Я буду работать с близнецами летом и расплачусь с тобой». Гарри вздохнул. «Послушай, Джинни, дело не в деньгах. У меня их достаточно в моем хранилище. Проблема в доступе. Я не смогу получить больше до летних каникул, а ты просишь меня одолжить тебе мой последний галеон. И именно тогда, когда он мне нужен», он подождал мгновение, надеясь, что она попросит то, что ему нужно, но она молчала. Отчаяние было достаточно сильным, чтобы сломить ее, и он решил немного подтолкнуть ее. «У меня скоро свидание. Не потратив денег, у меня нет шансов уговорить ее на небольшую близость». Он театрально вздохнул, прежде чем добавить еще одно предложение, стараясь звучать так, будто он шутит. «Так что, если ты не готова сосать мой член вместо испорченного свидания, я не смогу одолжить тебе денег». Было забавно наблюдать, как Джинни убегает, ошеломленная внезапным поворотом разговора. Она оставила дверь открытой, лениво поскрипывающей, что очень контрастировало с ее поведением. Гарри гадал, хватит ли у нее смелости заглотить очевидную наживку. Разговор с Джинни был коротким, но, как ни странно, этого оказалось достаточно, чтобы еще больше разжечь его аппетит. Он решил найти способ скоротать время. Гарри достал карту мародеров, ища, как бы отвлечься. Он нашел Гермиону, но она была в своем общежитии, что вынудило его искать другое имя. Не потому, что позвать Гермиону снаружи было бы невозможно. Даже просто пробраться внутрь к девочкам было относительно просто, но он искал более легкую добычу. Его взгляд скользнул в сторону секции Хаффлпаффа, обнаружив имя, которое он искал, посреди общей комнаты. «Жаль», — подумал он мог бы устроить случайную встречу со Сьюзен, если бы она была снаружи, но это было невозможно, когда она находилась в глубинах барсучьего логова. Он уже собирался перевести взгляд в сторону башни Ривенкла, обдумывая достоинства организации встречи с Чжоу, когда заметил неожиданное имя, проходящее по коридорам Хогвартса. «Флёр Делакур, какой неожиданный сюрприз», — пробормотал он, и в его голове промелькнуло несколько отрывочных воспоминаний, особенно ярко парочка со второго задания, где она была одета в мерцающий белый купальник, воспоминание, которое промелькнуло далеко не в одном его сне. Он изменил направление в сторону ближайшего короткого пути, надеясь пересечься с ней до того, как она сможет покинуть территорию школы. Это была возможность, которой он должен был воспользоваться, несмотря ни на что. Через две минуты он уже выходил из прохода, закрывая его за собой, а карта благополучно вернулась в карман. Было бы лучше, если бы она не узнала о его методах слежения. Проход только что закрылся за ним, когда Флёр повернула из-за угла и оказалась лицом к лицу с ним. «Флёр!» — воскликнул он с преувеличенным удивлением. «Что ты здесь делаешь, Гарри?» «Какой сюрприз!» — ответила она, но он почувствовал в ее голосе щедрую порцию гнева. «Я была здесь по поручению Гринготтса». «Разговаривала с директрисой по поводу школьного счета», — добавила она. Гарри понимающе кивнул. «Это объясняет твою злость», — добавил он. «Нет», — заикаясь произнесла она, — «это не». Попыталась оправдаться, явно стараясь не говорить плохо о человеке, с которым у нее были деловые отношения. Но сохранить хоть какое-то чувство профессионализма было трудно, когда разговариваешь с этой розовой жабой. Она огляделась вокруг и, увидев, что они одни, вздрогнула. «Да», — сказала она с поражением, — «я признаю, с ней немного сложно работать». «Кому ты рассказываешь?» — бросил он. «В этом году я имею удовольствие быть ее главной мишенью. Как ты можешь себе представить, это крайне весело». «Мои соболезнования», — ответила Флёр, — «слушать ее всего один час было достаточно. Я не могу представить, как можно страдать от нее целый год». По языку ее тела Гарри понял, что она собирается уходить. Поэтому он решил немного рискнуть и послал ментальный зонт в ее сознание, настолько мягкий, насколько это было возможно. Как и ожидал, он встретил некоторое сопротивление ментальному вторжению. Она не только была лучшей студенткой в своей школе, но и работала в банке, имея дело с большим количеством конфиденциальной информации. Ментальная защита, вероятно, была для нее обязательным условием работы. Но, к счастью для него, она была одновременно рассержена и расстроена, и обе эти эмоции, хотя и помогали противостоять вторжению, отрицательно влияли на способность обнаружить его. Без этого Гарри не думал, что сможет проскользнуть в ее разум, будучи непойманным. Однако, даже имея все преимущества, он знал, что время пребывания в ее сознании ограничено. Поэтому, так быстро, как только мог, он дотянулся до всех положительных ощущений, которые мог найти о себе, пытаясь вытащить их на поверхность, связав с ощущением влюбленности. Вероятно, это было самое сложное, что он пытался сделать в своей практике. Усложнялось все фактом, что он должен был завершить дело за несколько секунд, прежде чем молчание неловко затянется. Но не все так плохо, понял он, пытаясь перебрать позитивные мысли, связанные с ним, и придумал несколько сильных. У него не было времени вдаваться в подробности каждой из них, но он видел, что большинство относилось ко второму испытанию, где он самоотверженно спас ее сестру, и к третьему, где он обезвредил контролируемого Крама, чтобы спасти ее от пытки. Гарри объединил их с ощущением влюбленности и желанием провести с ним время, не успев отыскать остальные. Обычно вызвать такое чувство было бы невозможно, но, видимо, спасение ее жизни и жизни дорогого ей члена семьи дало ему неплохой старт. Он мог видеть, что это сработало, благодаря внезапному просветлению в ее глазах. «Жаль, что ты торопишься», — сказал он. «Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз разговаривали. Было бы весело поболтать». «Да, было бы неплохо», — ответила Флёр. Ее рука метнулась к волосам, закручивая выбившуюся прядь. Гарри услышал в ее тоне искреннее сожаление, показывающее, что его вмешательство возымело действие. «К сожалению, директриса ясно дала понять, что мое присутствие в школе нежелательно, и что мне нужно покинуть ее без промедления». «Действительно жаль», — ответил Гарри, копируя ее тоскливый тон. Затем он ухмыльнулся, словно ему пришла в голову неожиданная идея. «Конечно, это не значит, что я не могу присоединиться к тебе в Хагсмиде, чтобы пропустить стаканчик-другой». «Действительно», — воодушевленно сказала она, прежде чем осознала реальность, «но ведь тебе не разрешается выходить за пределы школы. Разве тебе не влетит, если тебя поймают? Предоставь это мне. У меня свои методы», — ответил он. «То, о чем Амбридж не знает, мне не навредит. Ты просто иди в Три метлы, попроси отдельную комнату и закажи напитки. Я буду там еще до того, как ты успеешь сесть на свое место». «Правда?» — удивилась Флёр. «Я не знала, что ты такой преступник, Гарри. Тайком сбегаешь из школы, чтобы выпить». «Ты многого обо мне не знаешь», — ответил он, изо всех сил стараясь изобразить на губах плутовскую ухмылку. Он постарался не переборщить с выражением на лице, не желая показаться назойливым хвостуном. Гарри не собирался упускать такую прекрасную возможность. Другие девушки были по-своему красивы, но ни одна из них не могла сравниться с такой богиней, как Флёр. Ему не терпелось осквернить ее совершенство. «В любом случае, не будем тратить слишком много времени там, где нас может поймать эта жаба. Не заставляй меня ждать слишком долго», — ответил он. «Я не знаю, Гарри», — ответила Флёр с игривой улыбкой на губах. «Это звучит как вызов. Утверждать, что ты сможешь прибыть раньше, чем я, несмотря на необходимость скрываться. Ну, если ты готова проиграть», — протянул Гарри. «Ах, так», — надменно ответила Флёр, даже в игривом тоне умудрившись показаться достаточно высокомерной, умоляя Гарри размазать ее спесь в пух и прах. «Похоже, что вызов принят. На что спорим?» «На услугу», — быстро сообразил Гарри. «Никаких ограничений, никаких вопросов», — сказал он, и ее лицо внезапно потеряло уверенность, осознавая, насколько большую свободу действий она ему даст. «Если ты не боишься, конечно», — добавил Гарри. Он хотел бы поднастроить ее эмоции, чтобы убедиться, что она согласится, но, поскольку ее гнев рассеялся, он не хотел рисковать. К счастью, она оказалась достаточно гордой, чтобы это не стало проблемой. «Я согласна», — сказала она. «Увидимся в трех метлах», — добавила и умчалась прочь, оставив после себя хрустальный смех. Гарри ухмыльнулся ее неудачной попытке смухлевать. Он подождал, пока она исчезнет в конце коридора, а затем вошел в ближайший проход, натягивая на себя плащ-невидимку. Не теряя времени, он бросился к тайному ходу, который вел прямо к трем метлам, не желая терять времени. У него было предчувствие, что Флёр собирается трансгрессировать, как только покинет территорию школы. Нужно было торопиться. К счастью, он был в хорошей форме, поэтому вынужденный марш-бросок по туннелю заставил его дышать немного тяжелее обычного, а не оставил запыхавшимся. Но даже так ему едва удалось достичь своей цели вовремя. Он как раз выходил из подвала, все еще закутанный в плащ-невидимку, когда увидел Флёр, входящую через дверь. Он оставался рядом, пока Флёр разговаривала с Размертой, прося отдельную комнату, но затем, когда хозяйка паба указала девушке направление, он прошел перед ними. Гарри проскользнул внутрь раньше Флёр и зашел за колонну, где был скрыт от посторонних глаз. Он подождал, пока Флёр закрыла дверь и осталась одна, снял плащ и вышел в центр комнаты. «Впечатляющая скорость», — сказал он. Победное ликование Флёр сменилось игривым раздражением. «Как?» — пробормотала она. «Тебя не было на входе, и она только что дала мне комнату. Это секрет, игриво сказал Гарри. В любом случае, что ты предпочитаешь, вино или пиво? Вино, конечно, выдала она, с вспыхнувшим на мгновение акцентом. Не сказать, что вы, варвары, умеете делать приличное. Ее нос приподнялся в преувеличенном проявлении гордости, настолько, что это стало карикатурным движением. «Простите меня, ваше величество», — ответил он, — «то была моя ошибка. Как я могу осмелиться говорить о вашем выборе напитка?» Пока говорил, он подобрал для себя место. Ему нравилось, как Флёр вела себя, в кои-то веки активно пытаясь включиться в разговор, а не стоять надменно в стороне. Фальшивая влюбленность определенно работала, как и планировалось, хотя Гарри понимал, что не может полагаться на нее во всем. Это была тонкая манипуляция, которая не продержится дольше нескольких часов без прямого взаимодействия. Ему нужно было укрепить ее. Прежде чем он успел сказать что-то еще, раздался стук в дверь. Флёр повернулась к двери, и Гарри воспользовался возможностью проскользнуть под плащ. Выражение шока на лице Флёр, когда она повернулась к Гарри и встретилась взглядом с пустым пространством, было восхитительным. «Войдите», — позвала Флёр. Ее глаза все еще обшаривали комнату в поисках парня. Гарри зашел за ту же колонну, за которую прятался сначала, когда Флёр заказала бутылку вина, после чего Размерта доставила ее взмахом своей палочки. Гарри вышел из-за колонны в тот момент, когда хозяйка паба захлопнула дверь. Флёр недоверчиво посмотрела на него, пытаясь понять, что он сделал, но она была слишком горда, чтобы спрашивать об этом после того, как Гарри бросил ей вызов. Гарри наполнил два бокала вином и осторожно встал между Флёр и ими, наложив на посуду модифицированное заклинание переключения, обеспечивающее медленное переливание вина из его бокала в ее. Не будет никакого вреда, если она немного опьянеет. Принятие необдуманных решений только облегчит ему задачу. «За нашу неожиданную встречу», — сказала Флёр, поднимая свой бокал. «За твое прибытие, окрашивающее этот унылый клочок земли», — ответил Гарри комплиментом, отчего на ее лице появился легкий румянец. Она пробормотала слова благодарности и сделала большой глоток из своего бокала. Гарри постарался поднять свой синхронно, отпив едва ли достаточно, чтобы смочить язык. Он не пил много, потому что у них была только одна бутылка, и Гарри хотел, чтобы она выпила ее всю. Ослабить ее способность адекватно рассуждать никогда не помешает. «Ну, как жизнь?» — спросил он, намеренно задавая ей открытый вопрос. «Все хорошо», сказала Флёр, приступая к непринужденному рассказу о жизни после окончания школы и о своей семье. Гарри постарался выглядеть заинтересованным, кивая, когда это было уместно. Он также следил за тем, чтобы почаще наполнялись их бокалы. Вскоре на щеках Флёр появился легкий розовый румянец, так как вино слегка опьянило ее. «Итак, что заставило тебя остаться в Британии, а не вернуться во Францию?» — спросил Гарри через некоторое время. «Это сложный вопрос», сказала Флёр, но при этом радостно улыбнулась, явно довольная тем, что он проявляет внимание к ее жизненному выбору. «Сначала я хотела лучше изучить английский, пыталась избавиться от акцента. Потом мне удалось получить хорошую должность стажера в Гринготтсе». Она пожала плечами, это была временная работа, но почему-то Англия понравилась мне больше, чем я предполагала. Ее ухмылка расширилась. «Очевидно, не все места тут такие же унылые, как Хогвартс». «Эй», — игриво оборвал ее Гарри, — «не шути с Хогвартсом, это одно из лучших мест в этой стране». «Правда», — сказала Флёр. Ее голова поднялась в преувеличенном самодовольстве. «И почему же?» «Например, у нас есть удивительное озеро», — с толикой важности заявил Гарри. «Не напоминай мне об этой ужасной луже», — сказала Флёр с преувеличенным содроганием. «Я не хочу думать о ее глубинах, полных чудовищ». Того задания было более чем достаточно. «Эй, второе задание было не таким уж плохим», — возразил Гарри. «Я, кажется, помню несколько очень впечатляющих моментов. Например, начало Флёр», но тут же заметила его взгляд, направленный на нее, и его вызывающую улыбку. Она покраснела. Жаль, что это было единственное место, где можно было искупаться в магическом мире. «У нас во Франции так много волшебных бассейнов. Это одна из тех вещей, по которым я скучаю больше всего». Гарри ухмыльнулся. «Кто сказал, что это единственное место для плавания? У нас в Хогвартсе есть потрясающий бассейн». «Правда?» — спросила Флёр, взволнованная. «Я этого не знала. Я спрашивала нескольких студентов, и они сказали мне, что такого нет. Гарри готов был поспорить, что Флёр спрашивала у студенток, которые были заинтересованы в том, чтобы держать ее подальше от мест, где требуется купальник. Ну, так или иначе, есть у нас один потрясающий в Хогвартсе. Действительно, никто не упоминал о нем раньше. А посетителям разрешается им пользоваться? Взволнованно спросила она. К сожалению, он только для старост. Даже не все студенты могут получить к нему доступ. На этой фразе зарождающаяся улыбка Флёр угасла. Ну, по крайней мере, это официальная позиция. К счастью, у меня есть пароль, самодовольно добавил он. Правда? Сказала Флёр. Конечно, мы даже можем сейчас пойти туда, предложил Гарри. Если ты, конечно же, не боишься немного нарушить правила, Гарри даже не нужно было слышать ее ответ. Внезапно вспыхнувшего азарта в ее глазах было достаточно. Глава 11. Звучит интересно, стараясь держать свое волнение под контролем, слегка протянула Флёр. По ее мимолетным взглядам нетрудно было догадаться, что ею движет не только желание поплавать. Искусственная влюбленность работала на удивление хорошо в ее подвыпившем состоянии, и все же, ты уверен, что мы сможем пройти туда, не попавшись? Я кое-что знаю о Хогвартсе, как ты могла сама убедиться из-за нашей маленькой игры, сказал Гарри с ухмылкой, наслаждаясь тем, как покраснела Флёр. На ее лице появилась досада от поражения, пропитанная духом соперничества. Конечно, если ты так боишься Амбридж, что не можешь пойти на небольшой риск. Пожал он плечами, желая еще больше ее раздразнить. Он не потрудился закончить предложение, да это и не требовалось. «Я не боюсь этой фанатичной уродливой жабы», — горячо ответила Флёр. Гарри не был шокирован ее внезапным гневом. Амбридж обладала уникальным умением наживать врагов среди людей, с которыми она только что познакомилась. Он не стал упускать эту возможность, воспользовавшись внезапной рассеянностью, чтобы проникнуть в ее мысли и укрепить влечение к нему. Его первоначальное вмешательство еще не утратило своей силы, но он предпочел действовать наверняка, чтобы не потерять Флёр. «Тогда идем», — сказал Гарри, доставая из кармана несколько галеонов и оставляя их на столе. «Да, но как?» — спросила Флёр. Гарри достал из кармана мантию-невидимку и накинул его на плечи, скрыв половину своего тела от глаз. «Как я уже говорил, у меня есть в запасе пара трюков», — сказал он, наслаждаясь удивленным выражением лица девушки. В конце концов, мантии-невидимки были не самым распространенным аксессуаром. Его ухмылка расширилась, когда он продолжил: «Будет тесновато, но поскольку большая часть пути идет через потайной коридор, все будет в порядке. Мантия-невидимка, потайные ходы». «Похоже, моя ставка была действительно необдуманной», — со смехом сказала Флёр, показывая, что она легко справилась с последним сюрпризом. «Я бы не сказала, что ты любишь мухлевать». «Действительно», — задался риторическим вопросом Гарри. «Не то чтобы его репутация нарушителя правил не была известна, что я могу сказать. У меня в рукаве больше козырей, чем можно предположить по газетным статьям». Было трудно сохранить его тон непринужденного самовосхваления и не окунуться в гневную тираду, но цветущая улыбка на лице девушки помогла в этом. «Пойдем», — добавил он, поднимая плащ и приглашая даму под него. На лице Флёр промелькнуло сомнение, когда он сделал это, понимая, что двум взрослым людям под ним будет тесновато. Но он не беспокоился, ожидая, пока она подойдет к нему, потому что видел, как на ее лице заиграл азарт. Через несколько секунд Флёр стояла перед ним, достаточно близко, чтобы аромат духов той защекотали его ноздри. Он укрыл ее под плащом, и если его пальцы касались ее руки дольше, чем это было необходимо, ну, его же никто не видел. «Можем отправляться», — сказал Гарри, указывая на дверь. Флёр на мгновение обернулась, мимолетный взгляд обласкал его кожу, но затем на ее лице появилось выражение решимости. Поскольку они находились в тесном контакте, это принесло дополнительную пользу, их тела терлись друг о друга. Гарри постарался свести контакт к минимуму, не желая слишком рано давить на нее. Она уже вела себя пугливо от неожиданной близости. Лучше было не стращать ее раньше времени. Они не разговаривали, пока не добрались до подвала, где начинался тайный ход. Гарри отпер его, после чего они шагнули в удивительно широкий коридор, соединявший Хогсмид с Хогвартсом. «Так вот как тебе удалось добраться быстрее меня», — сказала Флёр, глядя на туннель с безучастным выражением лица. «Это почти что жульничество. А во, кто-то тут у нас не умеет достойно проигрывать», — протянул Гарри с усмешкой. «Так и быть, если будешь достаточно милой, пока попросишь о пощаде, это, быть может, убедит меня обойтись с тобой помягче. Кто сказал, что мне нужна твоя милость?» — сказала Флёр, снова гордо задрав нос. «Я справлюсь со всем, что ты потребуешь». «Как скажешь», — усмехнулся Гарри, в голове которого уже крутились все интересные способы, как он мог бы использовать свою победу. Ее чрезмерно раздутое чувство гордости должно было обернуть все очень забавно. «Есть ли у вас какие-нибудь секретные туннели во Франции?» — спросил он. «Ну, у нас есть несколько собственных секретов, хотя они гораздо элегантнее, чем варварская эстетика этой груды камня», — ответила она. «Но нет, у нас нет таких секретных туннелей. Если бы это было всего год назад, Гарри, возможно, принял бы оскорбление в адрес Хогвартса на свой счет и отреагировал бы более жестко на эту усмешку. Хотя, если честно, он и сейчас все еще придерживался мнения, что Хогвартс – его дом. Однако ежегодные события доказывали обратное, ослабляя его привязанность к замку. Из года в год одно и то же. Покушение на его жизнь, принудительное участие в смертельно опасном турнире, постоянное физическое и психологическое насилие со стороны удивительно большого числа учителей за все 5 лет обучения, студенческий коллектив, готовый бросить его в любой момент. Даже у него был предел. «Как скажешь, Флёр», — ответил он, — «может быть, когда-нибудь у меня будет возможность увидеть Шарм-Батон, и если мне повезет, с тобой в качестве гида». «Может быть», — согласилась Флёр. Ее голос был слегка тоскливым, подтверждая, что влюбленность работает так, как нужно. Пока они преодолевали оставшееся расстояние, он поддерживал разговор на более непринужденные темы. «Время невидимости», — снова позвал он, когда они уже собирались выйти в коридор. В глазах Флёр, шедшей ему навстречу, светился озорной огонек, обещавший интересные события. Но что именно, он точно не знал. Ответ он получил мгновение спустя. Гарри натянул плащ на Флёр, но на этот раз было важное отличие. Ее тело оказалось ближе к его телу, угрожая столкновением, если он не будет осторожен. Затем она слегка споткнулась и, прежде чем он успел среагировать, так и произошло. Она ничего не сказала, предпочитая продолжить путь, но он заметил, как уголок ее рта сжался от удовольствия. Похоже, ее оплошность была не случайной. Он не подал виду, что заметил это, ожидая, что она будет настаивать на большем. Ему было любопытно, на что она пойдет. Дальше, больше. Поскольку ее первоначальное поддразнивание не вызвало реакции, Флёр продолжила заигрывание. Началось все с периодических шагов, которые были немного короче, что заканчивалось тем, что их тела терлись друг о друга сильнее. Но настоящим подарком стало очевидное воздействие на него неких магических чар, которые он не замечал. Это было приятное, почти что острое ощущение, от которого кровь стыла в жилах, не говоря уже о том, что ему стало тесно в штанах. Это было ее очарование. Именно к такому выводу пришел Гарри. Но была причина, по которой он не смог распознать ее сразу. Это ощущение отличалось от тех, которые он испытывал раньше. Одного мгновения, сосредоточившись, было достаточно, чтобы понять разницу. В прошлом году она использовала это как инструмент для подавления любого мужчины, что осмеливался заговорить с ней, превращая того в безвольную развалину. Но сейчас оно было больше похоже на шедевральный парфюм. Трудно распознать, но прекрасно разгоняет кровь в жилах. Без окклюменции он сомневался, что смог бы это заметить. Гарри был скорее взволнован, чем рассержен ее попыткой манипуляции. Магия в сочетании с физическим воздействием. Так она пыталась взять игру в свои руки, тем самым доказав, что он на правильном пути. Тем не менее то, что он не был зол, не означало, что он собирается оставить это без ответа. Он незаметно сменил их путь в сторону 7-го этажа. Если она хочет играть грязно, он может играть еще грязней. Пока они приближались к месту назначения, он сосредоточился на мысленном образе ванной комнаты старост, желая создать идеальную копию, но с большим бассейном. У входа он остановился на секунду, пока не почувствовал, как комната трансформируется в его образ. Он открыл дверь, и они вошли внутрь. Гарри убрал мантию в карман, пока Флёр осматривала помещение, пытаясь безуспешно скрыть свое удивление. «Итак, каков вердикт?» – спросил он. Флёр оглядела комнату, стараясь не выглядеть восторженно, но ей это не очень удалось при виде всего великолепия. И было почему. Богато оформленный бассейн олимпийского размера был наполнен сверкающей водой, а художественные фрески покрывали его дно. «Неплохо», — ответила она с напускным равнодушием. Гарри ухмыльнулся, но в ответ получил раздраженный взгляд. «Ладно, признаю», — продолжила она, не в силах удержать дрожь на губах от превращения в полноценную улыбку, «лучше, чем я ожидала, почти дотягивает до шармбатона». «Доволен», — Гарри ничего не сказал, только ухмыльнулся. «Хорошо, а теперь отвернись, мне нужно трансфигурировать себе купальник». «Комната сама создает купальники», — сказал он, указывая на угол, где ширма для переодевания влилась в стену, скрывая за собой небольшой альков. Это было одним из его дополнений, наряду с большим гардеробом, содержащим впечатляющий ассортимент купальников, от скучных цельных до тонких мини. Конечно, он хотел бы заполнить его только самыми откровенными, но, к сожалению, было бы трудно объяснить, зачем в школьном шкафчике хранятся вещи, пригодные только для эротического календаря. Поэтому он ограничился лишь их наличием, оставив выбор за ней. «Ух ты, как удобно», — сказала Флёр, впечатленная, «я сейчас вернусь». Он воспользовался возможностью переодеться в плавки, попросив комнату, а затем погрузился в воду. На мгновение Гарри подумал о том, чтобы использовать тот же трюк, что и при подглядывании за Сьюзен, но потом решил не делать этого. Он не хотел портить себе сюрприз. Юноша хотел своими глазами увидеть, в чем Флёр выйдет из-за ширмы. Переодевание Флёр заняло больше времени, чем он ожидал, поэтому Гарри лениво проплыл вдоль бассейна, обдумывая дальнейшие действия. Затем Флёр вышла, и его мысли внезапно остановились. Даже в своих самых смелых надеждах он не ожидал, что она выберет тот купальник, который на ней был. Он точно принадлежал к самой распутной части ассортимента, созданного им, в основном, чтобы подразнить ее, а не для того, чтобы надеяться увидеть ее в нем. Но он определенно был доволен результатом. Гарри почти не пытался скрыть свой интерес, пока его взгляд плясал по ее телу, которое было почти полностью выставлено на показ. Скудное бикини, которое она выбрала, представляло собой не более чем набор ниточек, перемешанных со случайными крошечными треугольниками. Двое из этих маленьких кусочков лежали на ее груди, скрывая от его взгляда соски и их ближайшее окружение, а остальное оставалось открытым к его радости. Нижняя часть была лишь немногим больше, прикрывая ее цветок, но обещая, что достаточно лишь одного неосторожного шага, чтобы все раскрыть. Они стояли лицом к лицу, поэтому он не мог видеть ее со спины. Да он и не ожидал, что она повернется, так как комплект, который она носила, был еще более откровенным сзади, с единственной ниточкой, прикрывавшей задницу. Гарри не мог ничего сказать, пока она подходила ближе, завороженный ее совершенством. Должно быть, она заметила его голодный взгляд, ведь он не потрудился спрятать его. В конце концов, не существует такого мужчины, который смог бы устоять перед таким. Не тогда, когда она была завернута в маленький белый кусочек ткани, который так и просился, чтобы его сорвали. «Что думаешь?» — спросила она, хихикая, стоя в шаге от него, а затем сделала полный оборот вокруг себя. Это был медленный, затяжной поворот, который позволил ему рассмотреть ее идеальные ноги и почти голую попку, в то время как ее грудь танцевала от движения. Только когда он оказался не в состоянии ответить на ее вопрос, до него дошло, что завораживает не только ее внешность. Очарование исходило от нее густыми волнами, просачиваясь сквозь его ментальные щиты незаметно для него самого. Если бы не они, он наверняка превратился бы в слюнявого идиота. «Очень мило», — сумел ответить он, его голос надломился. Ее ухмылка была идеальным изображением эгоистичного удовлетворения. Она задержалась на ее лице на мгновение, прежде чем Флёр нырнула в воду. Гарри тряхнул головой, прогоняя дурман, и подошел ближе к бассейну. Он не собирался оставлять ее выходку без ответа. И поскольку она была достаточно любезна, чтобы энергично двигаться в едва держащемся микрокупальнике, он знал идеальный способ для этого. Гарри послал мысленный приказ комнате, заставив ослабить узел, скрепляющий ее верх. В сочетании с ударом от ее погружения этого оказалось достаточно, чтобы нитки с треугольничками соскользнули с нее. Она стояла в бассейне с закрытыми глазами, вода стекала с ее длинных светлых волос. Это была самая великолепная эротическая сцена, которую он когда-либо видел в своей жизни, и она стала еще лучше, благодаря ее обнаженной груди. «Они прекрасны», — сказал Гарри, не пытаясь скрыть голод в своих глазах, когда рассматривал ее эрегированные соски, увенчанные капельками воды. «Спасибо», — начала отвечать Флёр, но прервалась на полуслове, осознав состояние своего топа, точнее, его отсутствие. Румянец девушки усилился. Девушка попыталась бросить на него предупреждающий взгляд, но было трудно выглядеть устрашающе, когда она была более обнаженной, чем планировалось, из-за изъяна одного элемента гардероба. И ее возбуждение, выставленное на показ благодаря эрегированным соскам, тоже не способствовало этому. В тот момент давление ее очарования значительно усилилось. Он проигнорировал новую волну магии, что было легче сделать, ожидая ее. Вместо этого он внимательно наблюдал за Флёр, пока она поправляла свой топ, пытаясь сделать вид, что это не имеет большого значения. Но ее глаза выдавали нервозность. Они, а также ее пальцы, делающие все возможное, чтобы верх остался на своем месте. Жаль, что прохладные объятия воды лишили ее части задора от выпитой бутылки. На мгновение Гарри подумал о том, чтобы проскользнуть в ее сознание и подкрепить ее опьянение, но потом решил отказаться. Он хотел заполучить ее трудным путем. Она того стоила. Вместо этого он нырнул в воду, наслаждаясь объятиями теплой воды. Как насчет того, чтобы немного поплавать, и не дожидаясь подтверждения начал грести. Она догнала его через несколько секунд, плывя рядом с ним с впечатляющей грацией, хотя ее волшебное притяжение, бьющее в упор, вероятно, тоже сыграло свою роль в его восприятии. Он не собирался мириться с этим, но поскольку Гарри исключил ментальное или прямое магическое вмешательство, то решил повторить свой предыдущий трюк. Очередная мысленная команда и топ снова освободился от тугих узлов. Еще пара грибков и ее груди снова были обнажены, одаренные его вниманием. Он остановился. «Флёр», — небрежно позвал он, — «твой топ снова сполз». Ее румянец вернулся обратно. «Ау», — выдохнула она, изо всех сил стараясь говорить непринужденно, но полностью провалила задачу. «Спасибо за предупреждение, Гарри. Ты просто душка», — добавила Флёр, снова поправляя топ. Но на этот раз ее соски стали еще заметнее. Он вел себя, как обычно, плывя к концу бассейна, делая вид, что увидеть самую потрясающую грудь, которую он когда-либо видел, не было большим делом. Забавно, но его непринужденное поведение еще больше раздражало Флёр. Возможно, для нее было непривычным, что кто-то так легко отмахнулся от священного сочетания ее чары почти обнаженного тела. Давление ее очарования продолжало усиливаться с каждой секундой, но он был готов к этому. Через некоторое время девушка настигла его. Затем ее рубиновые губы разошлись и впечатляющее заявление вырвалось из их пределов, сопровождаемое тихим вздохом. «Как насчет того, чтобы немного развлечься?» — спросила она. Гарри ободряюще кивнул. «Победит тот, кто первым пройдет полный круг», — продолжила Флёр, но его больше интересовало то, как она выпячивала грудь, опасно проверяя возможности своего купальника. «Конечно, какой приз?» — спросил Гарри крайне уверенно. Он не был лучшим пловцом, но и Флёр тоже, а комната давала ему необходимое преимущество. Он не боялся никаких пари. «Если выиграю, ты окажешь мне услугу», — сказала Флёр, и то, как по-особому изогнулись ее губы, демонстрировало, что у нее есть несколько интересных идей о том, как эту услугу заполучить. У него был соблазн позволить ей выиграть, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что она выберет в качестве награды, но возможности утратить свою, уже выигранную услугу, не привлекало его. «Хорошо», — просто согласился он, — «если же я выиграю, ты научишь меня кое-чему особому среди французов», — добавил Гарри. «Например, языку?» — спросила Флёр, потеряв часть своего энтузиазма. «Нет», — сказал Гарри, его ухмылка расширилась, но не то чтобы это не было связано с ним. Флёр на секунду моргнула, затем по ее лицу прошел шок, когда она поняла, о чем он говорит. На мгновение она приняла нерешительный вид, ее дыхание внезапно участилось. «Почему бы и нет», — пробормотала она, стараясь вести себя непринужденно, но Гарри видел, что она заинтригована этой идеей. «В конце концов, это не имеет значения, ведь победителем стану я». «Как скажешь», — согласился Гарри. «На старт», — спросил он. «Марш», — добавила Флёр и начала плыть с веселым смехом, довольная своим милым обманом. Он покачал головой, забавляясь ее детским способом ведения игры. Жаль, что она уже проиграла, просто еще не знала об этом. Затем он начал плыть, привнося в игру свои способы жульничества. Сначала он убедился, что в воде есть незаметное течение, только на его пути, дающее ему необходимое ускорение, чтобы плыть быстрее. Затем он подождал, пока не оказался почти бок о бок с Флёр, и приказал ее топу снова расстегнуться. Ниточки запутались в ее руках, заставив пропустить грибок и оставив ее позади. Он хотел бы остановиться и понаблюдать, но у него были более важные дела. Флёр доказала, что ее трудно предугадать, когда вместо того, чтобы попытаться надеть верх и потерять драгоценные секунды, она просто сняла его и бросила на поверхность воды, оставив лениво дрейфовать. Ее груди были окончательно обнажены. Повезло, что он видел их раньше. В противном случае даже с другими своими преимуществами, он бы проиграл гонку. Несмотря на все это, перевес в победе был меньше метра, когда он пришел к финишу. Флёр присоединилась к нему секундой позже. Лицо девушки пылало от возбуждения, которое лишь частично объяснялось плаванием. Ее рука обхватывала грудь, но делала это лениво, едва прикрывая соски, оставляя остальное доступным взору. «Это была хорошая гонка», — сказал он. «Жаль, что ты упустила победу. Это уже входит в привычку». Ухмыльнулся юноша, кивнув в сторону ее груди. «И похоже, что это не единственное, что ты упустила», — добавил Гарри, указывая на топ, лениво плавающий посреди бассейна. «Да, это было не к месту», — сказала Флёр, не делая абсолютно никакого движения, чтобы забрать его. «Я бы выиграла без этой предательской вещицы». «Такова жизнь», — ответил Гарри, — «в чем-то ты выигрываешь, в чем-то проигрываешь. Хочешь, я заберу его для тебя?» Флёр улыбнулась, но как-то иначе, не так, как прежде, когда он видел улыбку на ее губах. В ней чувствовался голод, смешанный с игривостью. «Спасибо за предложение, Гарри, ты настоящий джентльмен», — сказала она, делая шаг ближе к нему. «Тем не менее, я предпочитаю сначала завершить наши пари. Не хочу, чтобы еще один долг был за мной. Если ты...» — начал Гарри, но Флёр прервала его. Обычно он приходил в ярость, если кто-то осмеливался на такое, но она заслуживала исключения за тот новый способ, что открыла ему. Он застонал от удовольствия, почувствовав, как самые мягкие губы, которые он когда-либо чувствовал, прижались к его губам. Ее тело не отставало, впиваясь сосками в его обнаженную грудь. Он позволил ей толкнуть его назад, пока твердый край бассейна не уперся в его спину. Он послушно раздвинул губы, когда почувствовал, как ее язык ласкает их, и позволяя ему проскользнуть внутрь. Он присоединился, но не стал оспаривать ее контроль, а позволил ей двигаться так, как она пожелает. Она обвила руками его шею, притягивая ближе. Затем, воспользовавшись рычагом, она немного приподнялась. Ее талия прижалась к его талии, потирая его стояк. Он хотел бы просто войти в нее, но это было рискованное развитие событий, которое могло разрушить весь достигнутый прогресс. Это не означало, что у него не было других вариантов. Безвольный период, когда он позволял ей делать все, что она пожелает, закончился. Он обвил руками ее талию, наслаждаясь ощущением ее шелковистой кожи под своими пальцами. Затем, без предупреждения, заставил их поменяться местами, так что она оказалась зажатой между краем бассейна и им. Она удивленно отпрянула назад. «Гарри, что?» — попыталась пробормотать она, но на этот раз он прервал ее на полуслове, прикоснувшись к ней губами. Не теряя времени, он просунул язык в ее рот, безжалостно исследуя его границы. Из ее рта вырвался стон, который был заглушен его губами. Мгновение спустя ее язык присоединился к битве, спутавшись с его языком в попытке оттолкнуть его. Это не удалось, но в процессе она смогла сделать ситуацию более приятной для них обоих. Когда ее тело было прижато к нему, руки Гарри освободились, приступая к ласкам. Пальцы начали танцевать по ее бокам, осторожно избегая слишком чувствительных мест, не желая испугать девушку. По мере того, как проходили секунды, он чувствовал, насколько ослабевает давление чар девушки, и это подсказало ему, что она пытается собраться с силами, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля. Он, конечно, мог бы принудить ее к большему, но это было бы не так весело. Он хотел, чтобы она умоляла о продолжении со всей силой своей страсти, а не угрюмо позволяла делать все, что он пожелает. Тем не менее, их поцелуй затянулся надолго, подарив ему память о каждом уголке ее рта. Их танец прекратился почти через полчаса, когда Флёр отпрянула назад, внезапно осознавая. «Думаю, для урока этого достаточно», — заикаясь, произнесла Флёр, когда он отстранился, чтобы перевести дух. Она задыхалась, частично из-за того, что не хватало воздуха, частично из-за того, что пыталась сдержать свое возбуждение. «Если ты так считаешь», — довольно просто согласился он. Гарри не сделал ни единого движения, чтобы продолжить поцелуй, но и не попытался отстраниться. Его болт все так же упирался ей в живот. «Думаешь, этого хватит?» — спросил он, забавляясь. «Да», — пробормотала Флёр, пытаясь немного отклониться назад, но этому помешала предательская структура бассейна. «Ты быстро учишься». «Спасибо, но я все равно чувствую, что пригодится продвинутый курс. Может, мне стоит воспользоваться выигранной услугой?» Внезапная вспышка восхитительной паники от девушки искушала его сделать это сейчас. Тем более, что это ощущение сопровождалось впечатляюще мощным давлением очарования, но уже поздно, добавил он, делая шаг назад, забавляясь смесью облегчения и разочарования на ее лице, и думаю, на сегодня лучше закончить, полуутвердительно спросил он. «Ха, хорошая идея», — дрожащим голосом смогла ответить Флёр. Было ясно, что она предпочла бы поспешить в раздевалку, чтобы одеться, но гордость заставила ее максимально усилить свое очарование. Гарри остался в бассейне, наблюдая за танцем ее идеальной попки, когда она выходила из воды. Капли разлетались при каждом эротичном взмахе ее бедер. Глава 12. Гарри с восторженным вниманием наблюдал за тем, как Флёр исчезает за панелью, что отгораживала примерочную, загипнотизированный покачиванием ее бедер. Какая-то его часть умоляла последовать за ней, но он сдерживал себя, желая подольше насладиться своей игрушкой. В один момент его решимость была поставлена под сомнение, когда до его ушей донесся приглушенный вздох, который сумел разжечь огонь его возбуждения, достаточный для того, чтобы он пересмотрел свое решение оставить девушку в покое. В конце концов, зачем ему пытаться контролировать себя, когда она сама явно не в состоянии? Он приказал стене, разделявшей их, стать прозрачной, вынырнул из воды и увидел, что Флёр сидит, пытаясь одной рукой расстегнуть низ купальника. Другой рукой она сжимала свои изящные груди. Гарри наколдовал полотенце, чтобы быстро вытереться, наблюдая, как она садится, широко расставив ноги. Блеск ее внутренней поверхности бедер был не совсем от капель воды. Он подошел к тому месту, где оставил свою одежду, чтобы взять палочку, продолжая наблюдать за тем, как она пытается избавиться от последнего предмета одежды. Взмахнув палочкой, он оказался совершенно сухим. Не самое приятное ощущение, но это была необходимая жертва. Он не хотел оставлять за собой следы воды. Гарри натянул на себя мантию-невидимку и, произнеся заклинание тишины, был готов рассмотреть девушку поближе. Он видел, как ее рот широко раскрылся от крика, но до него не донеслось ни звука. Видимо, после первого раза она решила применить заклинание тишины, пытаясь скрыть происходящее за стеной. К несчастью для нее, было уже слишком поздно. Как только Гарри присоединился к ней по другую сторону стены, его встретили громкие, но мелодичные стоны, вновь искушая его использовать самые сильные заклинания, которые у него были, чтобы овладеть ею. Но, глядя на изысканную красоту, распростертую перед ним, он хотел сделать это меньше всего. Она была шедевром, и было бы предательством по отношению к ее достоинствам использовать короткий путь. Вместо использования своей палочки, чтобы наложить на нее несколько заклинаний, манипулирующих разумом и эмоциями, он стоял в шаге от нее, наблюдая за тем, как ее пальцы танцуют по краям ее лона, каждое их движение подчеркивалось жгучей потребностью. Другая ее рука точно так же, снова и снова погружалась в мягкую плоть ее сисек в поисках ускользающей кульминации. Ему хотелось бы, чтобы мантия-невидимка была сброшена, но, к сожалению, такой возможности не было. Тем не менее, наблюдать с близкого расстояния за тем, как такая красивая женщина яростно мастурбирует, было неплохим утешительным призом. Взмахнув палочкой, он растворил свои плавки, освободив вторую палочку. Гарри обхватил пальцами свой член, набирая бешеную скорость, которая соответствовала темпу ее пальцев. Но это было не единственное, что он сделал. Не желая упускать такую возможность, он погрузился в ее разум, анализируя мысли Флёр. То, что он не собирался манипулировать сознанием, не означало, что он хотел воздержаться от подглядываний. Он был осторожен, не желая задействовать ее ментальную защиту. К счастью, у него была относительная свобода действий. На нее влияли не только алкоголь и физические нагрузки, но и властное возбуждение, заставляющие ослабить контроль над ее притягивающими чарами. В общем, ее ментальной защиты словно и не существовало. Первое, что он сделал, это изучил ее эмоциональное состояние. Было трудно уловить его, но он мог заметить несколько нитей влечения, связывающих ее с Биллом Уизли. К счастью, это была всего лишь влюбленность, без каких-либо контактов между ними. Ее влечение к нему после их приятного эпизода в бассейне уже превзошло его. Помогло то, что Билл старался играть медленно. Из того, что он мог прочитать, вырисовывалось, что Флёр была уверена, что Билла не влечет к ней. Гарри готов был поспорить, что Билл просто пытается создать идеальный момент для подката, напуганный красотой Флёр. «Кто рано встает, того и тапки», — решил Гарри. Он не должен был ничего делать в ее сознании, но искушение оказалось слишком сильным, и он заронил в нем несколько идей для интересных снов, разыгрывая любопытные сценарии, основанные на их предыдущих встречах, таких как, например, бурное столкновение в третьем задании, где он решил вывести ее из игры инновационным способом с использованием веревок, цепей и большого количества смазки. Затем, после краткого осмотра, чтобы убедиться, что он не оставил следов, Гарри отстранился, полностью переключив свое внимание на физическую сторону их занятий, и каким энергичным оно было. За те минуты, пока он был занят ее кувыркающимися мыслями, самоконтроль девушки ослаб еще больше, превратив Флёр в живое воплощение сексуальной потребности. Ее пальцы яростно вбивались в нее, пытаясь принести облегчение, которое решительно не хотело наступать. Они погружались все глубже и глубже в ее грудь, не обращая внимания на оставленные ими следы. Гарри облизнул губы, пытаясь сдержать желание наклониться и покрыть ее впечатляющую грудь следами своих зубов. Ему удалось удержать себя в руках, но это было очень непросто, особенно после того, как ее губы разошлись, испустив новую порцию стонов, еще более напряженных, чем прежде. Сначала они были тихими, и он едва мог их расслышать, но вскоре они набрали громкость, буйным эхом отдаваясь в маленькой, полузакрытой комнате, в которой они находились. Они были достаточно громкими, чтобы их услышали в коридоре, если бы не ее заклинание тишины. Удобно, что ее глаза были закрыты, так как на ее лице начали появляться признаки приближающегося оргазма. Она была сокровищем, решил Гарри. В конце концов, он использовал несколько приемов, чтобы усилить ее возбуждение, но ни один из них не был достаточно сильным, чтобы вызвать реакцию такого масштаба. Было ли это связано с ее происхождением от Вейла или с отсутствием сексуальных контактов, он не знал. Но что бы это ни было, все сделала исключительно Флёр, и он не мог дождаться, когда познает ее пределы. Приближающийся оргазм, наряду с ее неудержимым очарованием, подталкивал Гарри к собственному извержению. Видя, что ее глаза все еще закрыты, он решил немного рискнуть. Он подошел к ней сзади и раздвинул плащ так, что его ствол вылез на показ, пока Гарри яростно наяривал его. Достаточно было бы ей на мгновение открыть глаза, и все было бы испорчено, но такая возможность только лишь заставила его сердце забиться быстрее.